Глава 10. Флайер, опустившись на каменистую вершину холма, с шипением трансформировался, поднимая края крыльев вертикально и пряча внутри корпуса прозрачный фонарь кабины. Из-за своей легкости и лаконичности форм он больше походил на дельтаплан, чем на самолет, да и по размерам ближе. Только игрок размещался не под крылом, а на нем, прячась под колпаком ветрового стекла. Сам игрок легко спрыгнул на землю. Гибкий, стройный, окутанный странным плащом, больше напоминающим плотную дымку, чем ткань. Шлем его сильно выдавался вперед, будто птичий клюв. В бедренных кобурах покачивались массивные длинноствольные пистолеты. Судя по характерным плавным обводам, оружие странников. Узнал я его даже раньше, чем интерфейс выдал всплывающую подсказку. Впрочем, знакомых архангелов у меня немного. Такара Ита. Скрыто. Бросок кобры. Серебряная когорта. Архангелы. Ранг опасности. 5 звезд. Черт! Мы встретились взглядами с Венди и вдруг замерли. Я только сейчас сообразил, что валяюсь на спине, а она лежит на мне лицом к лицу. Из-за спеленавшей нас сети мы даже толком отстраниться друг от друга не можем. Несмотря на совершенно неподходящий для этого момент, я вдруг поймал себя на мысли, что ощущения весьма приятные, даже учитывая, что это виртуал. Да, Венди, кажется, тоже смутилась. Думаю, будь дело в реале, она бы покраснела. А вообще, она ведь совсем даже ничего. Или это я на подредактированную внешность аватара так повелся? «Я вам не помешал?» — насмешливо окликнул нас Архангел, подходя вплотную. Шлем его раскрылся, подобно птичьему клюву, после чего хитро трансформировался, так что забрало разбилось на сегменты, которые заехали один за другой. Нам открылось красивое молодое лицо, типичное для корейца или японца, какими они любили себя изображать в старых мультфильмах и компьютерных играх. Миндалевидный разрез глаз, бледная ровная кожа, прядка из сине-черных волос, обманчиво небрежно спадающая на лоб, правильные черты лица, утонченные, почти женственные. Чтобы оттенить излишнюю смазливость, добавлен косой шрам на щеке, тоже наверняка выверенный до миллиметра. Снаряжение, вблизи это стало особенно заметно, тоже подобрано для создания цельного образа. И недешевое, кстати. Кажется, сплошь работы странников. Местный аналог легендарок. «Ох, и любишь ты себя, Такара! Прошу меня извинить за некоторое неудобство», продолжил он все тем же тоном, явно наслаждаясь ролью хозяина положения. «Просто не хотелось, чтобы ты сбежал раньше времени. Надо поговорить. Хочешь отомстить за то, что было в биоме? Тогда к чему разговоры?» Он усмехнулся, и усмешка эта была тоже выверенная, многозначительная, будто он много часов тренировался перед зеркалом. «Да уж, удивил ты меня в тот раз. Хитро сработано. Вам помочь с сетью или сами справитесь?» «Не надо», — процедил я. Венди заворочилась, доставая клинок из закрепленных на пояснице ножен. Сеть оказалась довольно прочной, видимо, рассчитана на отлов среднего размера мобов. Ячейки из тонкого, но жесткого волокна, голыми руками не возьмешь, врезаются в кожу. Так что пришлось немного повозиться, чтобы выбраться из западни. Такара наблюдал за нами молча, но явно забавляясь зрелищем. Я понемногу начинал закипать, и бороться с этой злостью не очень-то получалось. Наконец мы выбрались, отряхнулись и выпрямились во весь рост. Венди выглядела изрядно удивленной, но не трусила. Все-таки в игре она куда смелее, чем в реале. Сам я смотрел на Архангела из-под лобья, и, думаю, выражение лица моего было вполне красноречивым. Вообще, мы все трое выглядели так, будто нас забросило сюда из разных вселенных. Венди — такая женская вариация Индианы Джонса. Такара в своей высокотехнологичной броне и навороченном маскировочном плаще вызывал скорее ассоциации со «Звездными войнами». Я же в оранжевом комбинезоне саппорта, словно какой-нибудь мусорщик или водопроводчик, случайно попавший на съемочную площадку блокбастера. И кто тут хозяин положения, было видно с первого взгляда. Впрочем, это если не знать, что у меня припасены кое-какие сюрпризы. «Так вот, значит, что за клиент, о котором говорил Флектор», — проворчал я. «Чем обязан вниманием к своей скромной персоне?» «На самом деле, это даже к лучшему, что мы тогда пересеклись с тобой в биоме. Список членов вашего клана, естественно, закрыт, а мне нужно было выйти на кого-то из рядовых». «Мы всего лишь рекруты», — уточнила Венди. «Сами всего несколько дней в клане, и насчет вражды с архангелами узнали в последний момент. О, я не удивлен. Это вполне в духе Новы. Простые игроки для нее расходный материал. Можно подумать, у вас не так, усмехнулся я. По-разному, пожал плечами Такара. Все зависит от игроков. И для мулов у нас очень выгодные условия. Правда, и конкурсный отбор серьезный. Человек по 200 на вакансию. Тут он, скорее всего, не врал. Мне попадалась аналитическая статья по экономике игры. К моему удивлению, больше 60% игроков на стадии играют на бесплатных аккаунтах. Это, понятное дело, вся желтая зона, да и не каждый гражданин со статусом B готов тратить несколько тысяч в месяц на оплату игры. А из тех, кто использует премиум, половина сидит на бронзе. Кстати, исходя из этого, получается, что 80% игроков не могут продавать вещи на аукционе за реальные деньги. Для этого нужен тариф «Серебряная звезда» или выше, и тогда спрос на услуги Джинкс должно быть просто колоссальный. С другой стороны, Флектор прав. Большинству нубов с бесплатным аккаунтом попросту нечего продать за реальные деньги. На Реал Ауке выставляется только что-то действительно ценное. Собственно, об этом я и хотел поговорить, — вкрадчиво продолжил Архангел. «Пытаешься переманить нас в свой клан?» — удивилась Венди. Такара рассмеялся. Тоже, на мой взгляд, чересчур картинно, заливисто запрокинув голову вверх. Выпендривается даже в мелочах и раздражает все больше с каждой секунды. Хотя, возможно, дело в том, что меня любые мажоры раздражают. Что в реале, что в игре. Зависть? Классовая ненависть? Обида на несправедливость? Наверное, всего понемногу. У меня не было желания в этом разбираться. «Ты себе льстишь, милая», — снисходительно улыбнулся Пижон. «Я же только что сказал, чтобы попасть к нам, нужно очень постараться. Хотя как раз у вас, может быть, и есть шанс. Альтаир, глава серебряной когорты, готов щедро наградить за информацию об отступниках, в том числе и зачислить в одну из наших академок». «И что вас интересует?» — спросил я. «Фрост!» — предостерегающе шепнула Венди. Это было излишне. Естественно, я не собирался идти на подобную сделку. Мне, в общем-то, плевать было на отступников. Я в клане без году недели, и более-менее приятельские отношения сложились у меня только с Кайлом и Пипидастром. Но предателем я точно становиться не собираюсь, пусть и в игре. Это вопрос самоуважения. Хватит и того, что я стащил орбы опыта с тел убитых мимиком отступников. Формально вроде бы ничего такого, но мне все равно было как-то не по себе, будто скрысятничал. «Интересуют любые подробности», — серьезно ответил Такара. «Планы, местоположение баз, кадровые перестановки и прочее. Чем ценнее информация, тем выше будет награда. А уж за регулярное сотрудничество будут отдельные бонусы». Я лишь фыркнул. «И ради этой туфты ты устраивал эту встречу? Если бы среди нас был предатель, он бы и сам нашел, кому настучать». «Не скажи. Адресное предложение всегда эффективнее. Да и вообще, вовремя предать — это предвидеть. Подумай об этом. С подружкой вон посоветуйся». Он подмигнул Венди и, эффектно взмахнув полами своего живущего своей жизнью плаща, направился к флайеру. Однако, сделав пару шагов, остановился, будто вспомнив что-то. «Хотя... ты, конечно, прав. Я хотел увидеть тебя не только поэтому. Дело в том, что есть вещи, которые я не забываю». Мы встретились взглядами. «И не прощаю». Не то чтобы ему удалось застать меня врасплох. Я с самого его появления был напряжен и ждал какого-то подвоха. Но все равно сделать ничего не смог. Он двигался слишком быстро. Тот случай, когда аватар достоверно передает и свойства самого игрока. Тонкий, гибкий, стремительный, он развернулся так быстро, что плащ его взвился призрачным крылом. Выстрелил с двух рук, и вспышки на стволах пистолетов мигнули синхронно. В грудь мне ударило, сбивая с ног, сбоку щедро брызнуло чем-то теплым. Упав на землю, я запоздало удивился, что боли не почувствовал. Да и вообще, я должен был быть мертв. Выстрелил Такара с нескольких шагов. Мимик, конечно же, принял удар на себя. Повернув голову, я увидел Венди, валяющуюся в неестественной позе, будто сломанная кукла. Вместо головы — неприглядное кровавое месиво. Хедшот. Странно, что мне прилетело не в голову, а в грудь. Может, просто неудобно стрелять с двух рук, целясь в мишени на разной высоте? Ярость нахлынула на меня стремительной волной, которую я и не пытался сдерживать. Я резко согнулся, поднимаясь с земли. Такара, уже направившийся было в сторону своего флайера, вдруг замер, почуяв неладное. Резко обернулся. «Что?» «Вот ведь везучий ублюд!» Он осекся, скосив глаза на булыжник, взмывший в воздух и зависший прямо перед его лицом. Я удерживал камень захватом, второй рукой заряжая кинетический удар, сжатый в точку. Эффект неожиданности удалось реализовать на все 100. На камень Такара отвлекся буквально на секунду, но этого хватило. Покачав снарядом из стороны в сторону, я швырнул его прямо в лицо. Архангел легко увернулся, но почти одновременно с этим я зарядил в него кинетическим ударом, не особо целясь куда-то в середину корпуса. Удар был невидим, но силен. Противник вскрикнул, складываясь едва ли не пополам, и плюхнулся задницей на камни. Я же уже был на ногах. Рванулся к нему на ходу, выхватывая анкуш и бросая остатки пси-энергии в структурную деформацию. Вокруг Такара вспыхнуло слабое фиолетовое свечение, в котором время от времени проскальзывали яркие шестиугольные ячейки. Хватило меня всего секунд на 5 поддержания умения, но этого было достаточно, чтобы преодолеть разделявшее нас расстояние. Такара успел перевернуться, но из-за безмолвия, накладываемого структурной деформацией, не смог выкинуть никаких финтов из своих активных навыков. Я ударил анкушем, подцепляя противника крюком, будто багром. Загнутое острие угодило ему куда-то под подбородок. Ухватившись за рукоять обеими руками, я потянул оружие на себя и потянул архангела за собой, волоча по земле, как пойманную рыбу. Тот лишь хрипел, хватаясь за шею и судорожно дергая ногами. Поначалу чудом не вырвался, но потом с каждой секундой движения его становились все более вялыми и беспорядочными, будто судороги, а потом он и вовсе замер. Аффикс анкуша. Там же что-то вроде паралича для усмирения животных. Бей в глаза, в шею, в суставы, ослепи, обездвижь, заставь истекать кровью. В горячке я даже не сразу сообразил, что это голос седьмого. Мимик говорил будничным, спокойным тоном, без намека на кровожадность. Просто раздавал инструкции. Такара был серьезно ранен. Острый крюк, вонзившийся ему в шею, тоже явно не добавлял здоровья. Но гад был еще жив. По моим прикидкам, я мог снять ему где-то 300 хитпоинтов. Хорошо, но мало. Хотя Такара явно был раскачан не в живучесть, а в ловкость и восприятие, все же хитов у него явно в разы больше, чем у меня. Единственный свой шанс я использовал, застал врасплох, парализовал с помощью анкуша. Дальше-то что? Как назло, ярость понемногу схлынула. Да и само сражение сейчас больше напоминало какую-то возню на бойне. Никакой зрелищности и благородства. Скорее, довольно мерзко. Но и отступать уже некуда. Стоит выдернуть крюк, и у меня останется пара секунд до следующего удара. Иначе Такара точно вывернется, успеет отскочить, ударить, выстрелить. Да что угодно. Я ведь понятия не имею, какие у него могут быть трюки в арсенале. Зарычав от досады, я поволок противника дальше, протащив еще пару метров по камням. Тот лишь хрипел и булькал, забрызгивая свою дорогую броню кровью. «Немедли!» — с ноткой тревоги произнес мимик. «Нужна помощь! Тебе нельзя светиться!» «Это и не нужно!» Я почувствовал, как обволакивающая меня масса зашевелилась под комбинезоном, мягко, но настойчиво корректируя и усиливая мои движения, словно экзоскелетная броня. Изменив хват на оружии, я запрыгнул прямо на противника, придавливая его ногой к земле. Окровавленный анкуш взмыл вверх и тут же с хрустом вонзился прямо в красивое бледное лицо Такара. Уже не крюком, а прямым острием. И еще раз, и еще. Будь дело в реале, меня, наверное, вырвало бы. Да и здесь все довольно реалистично. А я еще не привык к подобному. Но мимик, почти полностью перехвативший управление моим аватаром, действовал хладнокровно и методично. Еще несколько ударов и... «Вы победили кровного врага, Альянс Архангелы. Заберите добычу с его тела, чтобы получить бонусный орб боевого опыта. Местоположение добычи отмечено на карте». Седьмой системных сообщений, посылаемых мне, наверняка не видел, так что нанес еще пару ударов по уже неподвижному телу. «Да все, он уже мертв!» «Никогда не бывает лишним нанести контрольный удар», — спокойно ответил мимик. Он отпустил меня, сковывающий все тело упругий экзоскелет словно исчез, и я невольно обмяк, едва устояв на ногах. Так и замер над трупом противника в странном ступоре. Эмоции нахлынули с некоторым запозданием и все сразу. Мандраж, азарт, радость победы, приправленная некоторым злорадством. И тут же опасения по поводу последствий, смешанные чувства касательно того, что я, по сути, ненадолго отдал своего персонажа под управление мимика. Ведь что это получается? Если он захочет, то может запросто перехватить контроль, и я ничего не смогу с этим поделать. Но не время было поддаваться эмоциям. Нужно было сваливать. Я убрал анкуш и наклонился, касаясь кончиками пальцев трупа Такара. В инвентаре было ожидаемо пусто. Все ценное опытные игроки носят исключительно в безопасных ячейках. В качестве трофея мне достались лишь два светящихся золотистых орба. И тут я снова завис на несколько секунд, не веря своим глазам. Орб боевого опыта. Емкость 6812. Бонусный орб боевого опыта. Емкость 6527. Проверил ресиверы. Там еще 6527 опыта. Я вспомнил объяснение Арчера и Завра. За прошлое убийство Такара мне отсыпали в общей сложности около 1700 очков опыта. И объем этот был также разделен на три части. Часть упала непосредственно в ресивер, часть в сгенерированный на трупе противника орб, и еще часть — бонус за убийство кровного врага. Но цифры были в несколько раз меньше, поскольку убийство было опосредованным. В тот раз, собственно, и не я убил Архангела. Я просто устроил обвал, под которым его и похоронило. Но в этот раз это была схватка один на один, причем добил я его оружием ближнего боя, за что дают вдвое больше очков, чем за дальнобойные фраги. Плюс огромная разница в прокачке. Но все равно почти 20 тысяч опыта. В 10 раз больше, чем в прошлый раз. Для парня с бесплатным аккаунтом это, пожалуй, эквивалент нескольких недель активной прокачки. Так что к черту сомнения, я наверняка нажил себе персонального врага, от которого огребу и не раз. Но это того стоило. «Полагаю, этот опыт позволит неплохо укрепить твоего персонажа», — бесстрастно заметил седьмой. «Ах ты хитрюга! Ты ведь наверняка ради этого и вмешался!» «Я лишь инструмент. Я помогаю тебе быстрее достичь главной цели». «Ну да, конечно». Несколько сигналов входящих сообщений прозвучали почти одновременно, слившись в короткую трель. В поле зрения всплыли строчки текста. Я тем временем подошел к телу Венди и тоже забрал с нее орб. Там все было куда скромнее, чуть больше сотни очков опыта, да и то, думаю, большая часть — это остатки с остальных ресиверов. Пожалуй, отдам ей, будет рада. К слову, большинство сообщений, всплывающих в личке, было как раз от Венди. «Фрост, ты где?» «Я возродилась у репликатора в шахте, а ты у какого? На площади, что ли? Тебя подождать?» «Еще чуть позже». «Слушай, я устала. Может, закончим уже на сегодня? Поздно уже». Она права. Дело к вечеру, и допоздна засиживаться в игровом салоне не стоит. Хотя, может, наоборот, зависнуть на всю ночь. Почти сразу же пришло еще одно сообщение от Венди, но я на него уже не обратил внимания, поскольку читал послание от другого адресата. Писал Такара. Я ожидал потока брани и угроз, однако Архангел оказался на удивление сдержан и немногословен. «Браво, но я тебе это припомню. А проверку ты прошел, и в то же время не прошел. Готовься к серьезному разговору». «О чем он вообще? Что еще за проверка?» Отвечать я ему не стал, да и вряд ли эти его фразы требовали какого-то ответа. Скорее, просто пытается заставить меня понервничать. Несмотря на всю неоднозначность ситуации, я вдруг понял, что у меня впервые за последние несколько дней отличное настроение. Вот, значит, чего мне так не хватало. Надо было просто убить кого-нибудь. А если серьезно, наверное, все дело в том, что я впервые почувствовал себя на равных с офицерами кланов. Они вовсе не недосягаемые полубоги. С моими новыми возможностями я вполне могу встать с ними вровень. Это лишь дело времени. И, может быть, не такого уж и продолжительного. И вот тогда поговорим.